Глава шестая. Планы на будущее. До окрестностей Холь-Холь мы добрались через 3 часа. Сам городок я заезжать не стал, а направил туда Фараха. Объяснил, где прикупить продуктов, и остался ждать. Спустя час Фарах вернулся, и мы, объехав город, остановились в небольшой пещере, которую я присмотрел, пока охотился здесь на змей. Сухая и достаточно уютная, она как нельзя лучше подходила нам в качестве временного пристанища. Выгнав всех мелких животных и опасных насекомых, мы разложили одеяла и подобие спальников, чтобы праздно провести время. Как сходил? Что видел? Полицейские патрули есть? Да все спокойно, но один патруль я видел, он на станции стоял. А так больше ничего интересного, продукты купил. Понятно. Сегодня спать. Завтра ты останешься за старшего, а я пойду на разведку и заодно деньги заберу. Нам еще лодку покупать. Но зачем нам лодка, ведь мы в горах? Затем, что на ней нам проще доплыть до Сомали. А мы разве поплывем в Сомали? А ты хочешь остаться в Джибути? Нет, но я думал, мы поедем в Эфиопию. А что мы там будем делать? Ну, я буду врачом работать. Я почесал свою репу. Почему бы и нет? Вот только у Эфиопии нет выхода к морю. Как использовать Фараха, я так толком и не придумал. Был бы у меня настоящий пиратский корабль, он бы стал корабельным врачом. А так он вроде и может оказаться полезным в перспективе, но пока от него пользы как от козла молока. На берегу тоже свой врач нужен, но бывший политический таким быть не сможет. Так что вариант неплохой, хоть и спорный. Наверное, стоит поехать в Эфиопию, но патруль... «Ладно, поехали. Устраиваешься там и ждешь от меня весточки. Поедем вдвоем. На билеты у нас деньги есть. Я смотаюсь туда и обратно, а ты останешься. У тебя документы-то есть какие?» «Да. Я забрал все свои дипломы, а мама дала мне свидетельство о рождении». «О, какой ты продуман! А у меня ни мамы, ни папы, ни брата, ни сестры, а теперь еще и ни паспорта, ни визы». Фарах пожал плечами. «Но я же тут ни при чем». «Действительно. Ладно, давай тогда спать». Утром я решил направиться к своему тайнику, чтобы проверить его. Все оказалось нетронутым. Пришел я сюда не просто так, а спрятать автомат и револьвер. С собой решил взять револьвер американца, выкинуть, если что, не жалко. Еще нужно забрать из тайника деньги, но немного. Взамен я уложил туда все самое ценное из лекарств и ингредиентов, в том числе и слезы редкого ладана. Просканировал окрестности, вроде вокруг все пусто, замаскировал тайник и вернулся обратно в пещеру. На следующий день мы пришли на станцию. Патруль полиции стоял на прежнем месте и изредка оглядывал прохожих, желая удостовериться, что все нормально. Со своими велосипедами мы были видны издалека, но пришлось идти на риск. «Эй, вы двое! Идите сюда!» Не подавая виду, что испугались, мы поперлись к стражам порядка, ведя свои велосипеды рядом с собой. Я предполагал, что так и будет, и заставил своего товарища жевать листья ката, чтобы не нервничать. Но рука моя вспотела. Револьвер лежал в рюкзаке почти на самом дне, и достать быстро его не получится. «Кто вы такие и куда едете?» «Мы путешествуем». Мой дядя Мохаммед Рафат подарил мне велосипед, и я решил со своим другом поехать в путешествие. На машине мы уже ездили, теперь вот решили на велосипедах покататься. Полицейские невольно переглянулись. Мохаммед Рафат был главным прокурором Джибути, и связываться с его родственниками не больно хотелось. Наш вид негра Ватькарикова полностью соответствовал нужному образу, а хорошая дорогая одежда показывала наш статус, да и велосипеды недешевые. «Нужно срочно закреплять успех. Я достал пачку сигарет. А вы курите? А то у нас с собой много еще, а вы стоите тут на перроне и охраняете нас. Мой дядя всегда говорил, что полицейские — это наша охрана». «Давай, давай. Передавай привет своему дяде и спасибо, что воспитал таких родственников. Мы как раз хотели подымить. Забирайте всю пачку. А вы куда собрались?» «А мы до границы хотим добраться и обратно. Может, и до Адис-Абебы доедем». «Понятно. Вон там касса, билеты еще есть». «Спасибо». И мы направились к кассе. Оплатив проезд до приграничной станции, погрузились на поезд, когда он подошел к перрону. Велосипеды мы взяли с собой, за них дали взятку проводнику и, усевшись на свои места в общем вагоне, стали с интересом смотреть на проплывающий за окном пейзаж. До границы оставалось 200 км или чуть больше, и ехали мы в крупный город с трудно выговариваемым названием Дыре Дауа. То есть не совсем в него, нам паспортный контроль ни к чему. Ехать пришлось около 5 часов. Сойдя с поезда и вытащив свои велосипеды, мы отправились на экскурсию за станцию. Велосипед не машина, где с трудом, а где достаточно легко мы пересекли нарисованную только на картах границу и попали в Эфиопию. Опыт у меня уже был, и медленно крутя педали, мы поехали в ближайший город, им оказался Дыре Дауа. Мы никого тут не интересовали. Дыре Дауа оказался обыкновенной дырой, или самой настоящей дырой, как кому удобнее называть. Его построили, собственно, когда начали строить дорогу Джибути-Аддис-Абеба, и это второй по величине город Эфиопии. Но, боже, самый провинциальный город железнодорожной станции типа Тьму-Тараканска выглядел 1000 раз лучше этого крупного по африканским меркам города. Однотипные и убогие одноэтажные строения, улицы загажены, да еще уличные торговцы пытаются сучить вам всякую ненужную всячину. И в качестве дополнения снующие по своим делам вездесущие дети в пестрых одеждах. Короче, типичная африканская картина. Иногда попадались и вполне современные здания, построенные совсем недавно, 3- или 5-этажные, выше не было. Так мы и бродили по городу, ища, где бы приткнуться на короткое время. Лучше всего, конечно, купить комнатку или квартиру, весь вопрос в цене. А Фарах упорно замалчивал свои финансовые возможности. Побродив по городку, мы узнали все цены и остановились на окраине какой-то халупе из местной глины. Удобства располагались во дворе, воду нужно носить из колонки, что в полукилометре от самой халупы, но ничего, в российской деревне почти так же. Это правда город, но не буду повторяться, чем отличается африканский город от российского. Вокруг лежала холмистая местность с редкими деревьями. Деревья росли в самом городе, в основном те, что давали тень или апельсиновые. Городок считался торговым, и здесь можно было купить все, что угодно, как и продать. Думается, здесь можно легализовать мой бизнес, о чем я тут же сказал вслух. Фарах, твоя задача здесь легализоваться, устроиться работать в больницу и потом обустроить аптечный пункт. Я тебе оставлю самые слабые зелья или концентрацию сильных разбавлю, увеличив количество эликсиров. Все в твоих руках. Налаживай связи. Находи нужных людей, ищи выходы на иностранцев. Давай взятки людям при власти. Деньги на это можешь тратить с выручки от зелий. Главное выйти на рынок Европы, США или Японии. Что получится? Ясно тебе? Да, я буду стараться. Старайся, только учти, узнаю, что ты мои деньги присваиваешь себе. Или предаешь меня, убью сразу. Может, дам помучиться сначала, в зависимости от того, насколько ты меня обманул. И я не шучу. Я окинул Фараха равнодушным взглядом, словно примериваясь, как лучше решить его жизни. Вскрыть ли ему горло или прострелить голову, можно и в живот выстрелить, много способов есть, чтобы заставить мучиться человека. Человек – существо слабое и ранимое, и часто очень глупое, лишь воля и бесстрашие делает его человеком, но только не всем они даны. Один вроде спокойный и пугливый, а на войне ведет себя как настоящий воин. Другой весь из себя такой мачо, брутален, бесстрашен, особенно когда имеет дело с кем-то слабее себя, а на войне вдруг оказывается полным ссыклом. Разные люди, разные реакции. Фарах судорожно вздохнул. Я не предам Мамба. Все вы так говорите, пока пятки не подпалишь. Но я не... Без всяких «но». Ты готов участвовать в древнем обряде черной клятвы. «А что это за обряд?» — нахмурил парень черные брови на черном лице. «Да или нет?» — перебил я его. Фарах взглянул на меня и неожиданно сдался. «Готов». «Вот и отлично. Тогда ночью проведем обряд». «А где?» «В... на нижней полке, за городом. Разожжем костер и проведем». Фарах только обреченно кивнул. «Ночь, луна, улица». Мы шли вдоль последних домов, выискивая подходящее место для проведения ритуала. Я и сам не сильно во все это верил, но моя вера — это одно, а вера Фараха — совсем другое. Чем мрачнее, тем лучше, а то знаю я черные души негров и их любовь к бесплатной наживе. Вскоре мы нашли подходящее место, и я занялся разведением костра. Когда он запылал жарким пламенем, я дал Фараху листки каты и бросил в горящий огонь смесь душистых трав. Воздух сразу же наполнился благовониями. Шепча разные заклинания и играя голосом, то повышая тональность до визга, то обрушивая его вниз до шепота, я вводил себя в божественный транс. Условно божественный. Фарах жевал листья ката. Жаркое пламя вызвало у меня капли пота, но те же капли пота виднелись и на лбу Фараха, хотя он сидел довольно далеко от костра. Он смотрел на меня, и в его глазах я ощущал страх. Его пробрало до дрожи, и теперь он, кажется, что-то для себя понял, и это его отнюдь не обрадовало. «Давай свою руку, ты поклянешься на огне!» Фарах молча протянул ладонь, лихорадочно жуя кат. Чиркнув по ней ножом, я вернул ее над костром и дал стечь каплям в огонь. Кровь, падая в открытое пламя, мгновенно испарялась, придавая воздуху и благовониям непередаваемый запах и вкус железа. «Клянись!» «Я, Фарах Рабле, клянусь никогда не предавать своего товарища и господина Башира Бинга по прозвищу Мамба. А если же я предам его, то пусть моя кровь упадет на меня же, а все мои предки проклянут мою душу во веки веков и предназначат ее духом Африки. Клянись!» «Клянусь!» — помертвевшими губами прошептал Рабле. «Я клянусь никогда не предавать Мамбу и следовать его словам как своим. А если я предам его, то прокляну себя и отдам свою душу на поругание духом. Закрепляю твои слова своей кровью. О, духи Африки!» Резанув по собственной ладони, я поделился с костром и своей кровью. Ярко вспыхнул огонь, на мгновение загоревшись синим пламенем, после чего резко угас. Мистический шепот проник в наши уши, словно ища там убежище. «Ваша клятва услышана богами. Мы принимаем эту клятву и подтверждаем ее». Фарах вздрогнул и скорчился от страха в позе эмбриона. Проревев несколько слов, завершающих ритуал, я перестал скакать вокруг костра и, остановившись, подошел к Фараху, тяжело дыша. «Ты все сделал правильно, торжественный друг я у затухающего огня. Теперь ты мой брат по крови, и я в ответе за тебя. Не бойся, пока ты будешь верен своей клятве, с тобой ничего плохого не произойдет». «Да, да, да», — держась за руку и дрожа всем телом, промямлил Фарах. «Вот прими, тебе полегчает». Я перевязал ему руку и напоил растительным транквилизатором, чтобы расслабить психику. Затушив костер, мы вернулись обратно в свою хибару. Фарах без сил бросился на лежанку и сразу же уснул, а я не спал, обдумывая следующие действия. У меня опять появился веер возможностей, можно остаться в Эфиопии, тем более я воевал за нее. Тут, я думаю, есть возможность добиться очень многого. Можно пойти в пираты, но ненадолго, так срубить бабла для начального капитала и исчезнуть. Можно вернуться в Джибути, сделать поддельные документы и снова легализоваться, взяв под контроль банду гадюк. Дальше больше. Гадюки захватывают весь район Серпент под свой контроль. Прощаются с властью, а потом по ним бьют французы, ну или американцы, или еще кто. Джибути — перевалочная база для многих, никто не позволит уголовникам взять там власть. Недаром там до сих пор находится база французов. А может, договоримся? Нет, скорее всего, не выйдет ничего хорошего из этой затеи. Я вздохнул. Этот вариант пока отметаем, но оставляем как резервный. Остаются первые два. Что же выбрать, хрен или редьку? Редьку или хрен? Хрен редьки не слаще, как говорят. Ехать в Сомали втихую организовать в портовом городе пиратскую абордажную команду. Ну, как вариант, и даже очень неплохой, но тут свои сложности, а именно малочисленность. Предположим, найду я пару-тройку человек, найду лодку или украду моторный катер. Кто крышевать будет мой бизнес? Сиат Баре? Пока до него что-то дойдет, меня уж 300 раз поймают и расстреляют. Нет, пиратство — это все же разовая акция. Бесперспективно. Но попробовать пару раз стоит. Чисто, чтобы проверить на деле. Там еще и цель надо выбирать — корабли станцоцлагеря или капиталистического мира. Если состав станцоцлагеря достаточно однороден, то капиталистический мир очень разнообразен. Есть еще и страны Азии или арабские, они тоже как бы сами по себе. В общем, надо пробовать, а там как фишка ляжет или не ляжет. Остается еще последний вариант, он же первый, работать через Эфиопию. Мой рассказ о нападении на базу сомалийцев абсолютно правдив. Эта операция наверняка зафиксирована у кого-то из советников. Война, судя по газетам, подошла к концу, но отдельные стычки все же имеют место, и всякие фронты освобождения, сопротивления, свободы и неравенства растут, как грибы после дождя. Естественно, они растут не просто так, а при поддержке Эфиопии. Стоит над всем этим основательно подумать. Однако думать не хотелось. Хотелось жить, как обычный человек, есть, пить, размножаться, испражняться, изредка читать газеты, смотреть телевизор, обсуждать родственников и друзей, растить детей. Хотя с телевизором пока все не сильно хорошо. Но можно слушать радио. Всякие там музыкальные передачи. Я и не помню, что за музыка сейчас была популярна. Всякие там буги-вуги, или мы из джаза, или регги. Много в мире музыки, много всякого всего. А, вспомнил. Толкунова пела, а еще Зыкина. А больше не помню никого. И то потому, что мать их слушала, а мне до фонаря. Ладно, пора уже спать. Я прикрыл глаза, но тут же распахнул их, услышав подозрительный шорох. И едва не обделался от неожиданности. В паре сантиметров от моего носа, прямо в пятне лунного света, стоял и шевелил вибрисами монстр. Лысое розовое тельце с единичными редкими волосками было сморщено, глаз на морде я не заметил, а вот четыре вертикальных жвала или огромных резца находились в угрожающей близости от моего лица. Я кошкой скочил с места. Мелкий уродец упырского вида повторил мой маневр, тоже резко подскочил на месте, развернулся чуть ли не в воздухе и сыпанул на меня своими задними лапками горсть песка, исчез в ближайшей дыре в стене. Млять, он же не больше обычной мыши. Но если это стоит непосредственно перед глазами, то может показаться размером с собаку. «Хи-хи!» — раздался в моей голове незнакомый женский голос. «Испугался голого землекопа!» Вот же гадость! Ну и кто из местных богинь решил надо мной подшутить? Вопрос, разумеется, остался без ответа. Пытаясь унять бешено колотящееся сердце, я смотрел комнату на предмет других жильцов, что пришли сюда поохотиться на халяву. Из зверюшек больше никого не нашел, лишь дохлый трупик огромного жука валялся рядом с норкой неведомой зверушки. То ли лысая мышь его грохнула, то ли сам от моих пируэтов окочурился. Психика слабая оказалась. Но я-то не ссыкло. Подумаешь, великий мамба мини-упыря испугался. Да любой бы уже орал благим матом на всю Ивановскую. А мамба нет, мамба кремень. Хохотнув над самим собой, я стряхнул матрас и расправил на нем тонкое шерстяное одеяло, потом сунул в нору какую-то тряпку и улегся. Верблюжья шерсть, между прочим. Устроившись на матрасе, я еще некоторое время изучал низкий потолок, пытаясь пробить его взглядом и увидеть далекие звезды. Ничего не получилось. Эх, не дали мне сил боги Африки, как обещали. Ну и ладно, с этой мыслью я и уснул. С утра разговор с Фарахом начался по новой. «Как чувствуешь себя?» — спросил я у него, едва тот проснулся. «Нормально вроде», — глянул он на свою забинтованную руку. «Это хорошо. Ты все помнишь, что вчера говорил?» «Да, я не отказываюсь от своих слов». «Хорошо, теперь мы с тобой повязаны, но ты не переживай. Твое дело — это работать, учиться, лечить и искать выход на крупные европейские или фармацевтические компании». Мои отвары, эликсиры, микстуры и зелья самого высшего качества. И они очень сильные. Я могу вылечить экзему, опухоль, импотенцию, анемию, депрессию и еще пару десятков болезней. Но не все. Я не волшебник, я только учусь. Да я это уже понял, мамба. Я все сделаю. Хорошо. Теперь тебе нужно найти и купить помещение под аптеку и определиться, где жить будешь. Не надо. Я устроюсь работать в больнице и буду искать возможность встретиться с родителями или сообщить им хотя бы, что со мной все в порядке. Они помогут мне купить помещение под аптеку. Ладно. Вот тебе немного денег должно хватить на первое время, а то вдруг ты мне врешь, что деньги у тебя есть. Есть, но мало, — опустил глаза Фарах. Понятно. Вот тогда еще. Ладно, ты парень взрослый, справишься. Я поехал обратно, приеду, может, через месяц, может, через два. Узнаю адрес твой, чтобы писать было куда. Да и сам определюсь, что делать и где. Лекарства опять же с собой привезу, так что ты тут не раскисай. Мне нужны преданные люди. Преданные, еще раз специально для него повторил я и заглянул прямо в глаза Фараха. То, что я там увидел, мне понравилось, от души отлегло. Собрав вещи, я нагрузил рюкзак, закинул его за спину и сел на велосипед, уехал. Довольно быстро вырулив из города, я снова помчался по дороге, теперь опять в направлении Холь-Холь. Жаркий ветер бил в лицо, обгоняли машины, обдавая упругой волной раскаленного воздуха. Но меня это не раздражало. Я крутил педали и смотрел в будущее. Какое оно будет?